Глава 39. Друг, обманувший, хуже недруга. В это утро Динка проснулась с тревогой на душе и сразу вспомнила, что сегодня воскресенье, сегодня приедет Хохолок. Надо было хорошенько обдумать, как сказать ему, что она, Динка, никогда больше не сядет на раму его велосипеда и никуда не поедет с ним кататься. Ни в лес, ни в поле, ни по узенькой тропке среди моря солнечных колосьев ржи, которые с таким мягким и таинственным шелестом так весело и щекотно хлещут ее по плечам, по лицу и кончаются вместе с тропинкой, которая вдруг, словно вынырнув на простор полей, круто сворачивает к речке. И ничего, ничего этого больше не будет. Не будет и маленьких, и больших тайн, рассказанных наедине верному другу Хохолку. Тревожно, тревожно на душе у Динки. Она уже не думает о себе. Она думает, как смягчить незаслуженную обиду, как облегчить этот удар такому любящему сердцу. Ей вспоминается, как трудно было Хохолку приобрести этот велосипед и с каким торжеством он примчался на нем из города в первый раз. «Теперь я буду катать тебя каждое воскресенье!» — заикаясь от радости, сказал он тогда. И с тех пор уже второе лето, каждое воскресенье, он обязательно мчал ее, куда она захочет. Он говорил, что, начиная с понедельника, считает дни и часы, оставшиеся до воскресенья. Одно воспоминание об этом нестерпимо мучило Динку. Она видела перед собой знакомые темные глаза, устремленные на нее с немым вопросом. Она хорошо знала, что эти умные глаза читают в ее душе лучше, чем она сама. И обманывать их бесполезно. Да и как можно обманывать друга? Много мелких выкручиваний, обманов и просто детского вранья лежит на совести прежней Динки. Никто лучше ее не обводил вокруг пальца своих домашних и даже прозорливую Катю. Но ведь все это было другое. А Динка росла, и многое из ее испытанного оружия становилось уже смешным и ненужным. Жизнь ставила перед Динкой задачи все труднее, все серьезнее. Эти задачи требовали глубины и смелых решений, но еще ни разу они не требовали от Динки такой жертвы. Динка молча сидела за столом, бегло и рассеянно улыбалась Лене, не чувствуя и не замечая, что он давно следит за ней ревнивым и беспокойным взглядом. А время шло. Тревога гнала Динку навстречу приближавшейся развязке. Встав из-за стола, она машинально бродила по дорожкам сада, не сводя глаз с проселочной дороги, на которой обычно появлялся велосипед Хохолка. «Как я скажу ему? Как скажу?» — мучительно думала Динка. А в глубине террасы стоял Леня, и сердце его сжималось от боли и сомнения. «Она любит его. Она мучается и сама не понимает, отчего. Она заблудилась между нами двумя. Будь проклят этот день, когда мы уехали с Волги. Я мог бы увезти ее куда-нибудь на плоту, спрятать на утесе. Нет, все это мальчишество. Макака, любимая моя, как тяжко тебе!» Леня решительно шагнул с крыльца и, проследив остановившийся взгляд Динки, увидел въезжающий с дороги велосипед. «Макака!» — сжимая холодную руку подруги, быстро сказал Леня. «Не говори ему ничего. Я пошутил, Макака. Слышишь меня?» «Слышу», — прошептала Динка, и губы ее дрогнули. «Я все понимаю, Леня. И ты не один, нас трое. Нас трое», — повторила она и, подняв три пальца, улыбнулась грустно, щемящей сердце улыбкой. «А должно быть двое. И из нас троих нельзя обмануть никого!» Она вскинула голову и выпрямилась, словно молодое деревце, стряхивающее с себя дождевые капли. «Чего ты хочешь делать?» «Я люблю тебя!» —